Глава 27. Дарина. Как глубоко и полно. Меня распирало, сжимало, выкручивало. Из глаз покатились слезы. Даже дышать было тяжело. Котов резко хапнул воздух, выдохнул и признался. «Довела, стерва. Едва сунул, уже хочется кончить». Зверски оскалился, резко двинул бедрами. Вышел, крепче прижал к стене, буквально расплющивая по ней. И снова всадил в меня член. Я впилась пальцами в его шею, крикнув. «Осторожнее, ты!» «Я же говорил, предупреждал, Дарь. Чем больше тянешь, тем жестче выебу. Готовься, ебать буду. Даже твою высокомерную тощую задницу выебу», — пригрозил, двигаясь мощным тараном. Я поскуливала от такого дикого и варварского вторжения. Меня реально пялили у стены. Пялили жестко и мощно, долбили так, как не трахали давно. И если бы не это ожесточенное выражение, будто из-за злости, я бы даже кайфовала, потому что любила на грани, пожестче. Сейчас же Котов драл меня нарочно так, будто в наказание. Пот катился по его лицу, шее, забирался крупными каплями под воротничок рубашки. Между моих ног двигался, словно поршень его член. А выражение лица было диким и жестоким. «Предупреди, когда будешь кончать!» — зашипела я. «После тебя, милая, после тебя!» «С таким ждать придется до... никогда!» — заявила я. Кот застыл, опустил лоб на плечо, потерся о шею и куснул за губы. «Что, нравится помягче? Я думал, тебе нравится, когда остренько». «Я люблю секс, а не тупую долбежку, как из дешевого порева!» Котов рассмеялся. Хрипло. Его член во мне задвигался плавнее. «Ты даже сейчас угомониться не можешь, командуешь. Может быть, просто дать тебе в рот?» «Откушу же, Котов!» «Откушу!» — пригрозила, но уже со стоном, потому что его величество Котов соизволило опустить пальцы на мой клитор и начал двигать ими ритмично в одном темпе с членом, который ходил во мне все вкуснее и вкуснее с каждой секундой. Все еще мощными рывками, но уже не злыми, скорее азартными. «Лучше?» «Да, да». Я почти захныкала, когда ласка стала нестерпимой, жаркой, когда плоть начала разрывать и бить жаром, переполненным эмоциями. «Трахать?» «Трахай, да, да, трахни меня». «Теперь поцелуй». Горячий, напористый, с языком и стуком зубов, столкнувшимися друг с другом. Я вцепилась в Котова крепче, потому что начало казаться, он продолбит эту стену вместе со мной насквозь. Закричала от внезапно нахлынувшего оргазма. Потекло по ногам горячей влагой, по щекам слезами. Из горла начали вырываться глухие покрикивания, частые-частые, задыхающиеся, потому что Котов только ускорился, снова сделав почти невозможной задачей вытерпеть такое дикое вторжение. Но и острым, желанным оно тоже было. Второй подкат оргазма заставил задыхаться, перед глазами поползла чернота с алыми пятнами. Экстаз огненными всполохами подбирался к эпицентру, там, где остро и беспощадно бил Котов. «Я сейчас кончу. В тебя можно? Можно? Ты на контрацептивах же?» — выдохнул он. Меня накрыло. Я забилась, выгибаясь и будто насаживаясь на его член еще сильнее. «Нет! Боже, нет! А-а-а!» Наверное, он просто не расслышал или был не в состоянии расслышать. «Да!» — возразил. «Да!» — всадил с рывком и задрожал, изливаясь, двигая бедрами на автомате. Медленнее, но все еще жестко вдалбливал себя, кончая. Такой раскат, что я даже говорить не могла. Шевельнуться тоже. Котов замер с хрипом. Его член, все еще напряженный и толстый во мне, пульсировал. Спермы так много, что едва он вынул, она хлынула потоками жемчужного семени. Котов отпустил меня. Я привалилась к стене и сползла по ней. Ноги в туфлях на тонкой шпильке меня не держали. Котов тоже сел на пол голой задницей. Но даже это сумел сделать ловко, ни одного некрасивого жеста или движения. пластичный, грациозный, как животное. Он переводил дыхание и похлопал себя по карманам в поисках сигарет. Нашел, затянулся жадно. «Пиздец!» — потянулся ко мне, прижал фильтр к губам, предлагая затянуться. Я не стала отказываться. «Последняя сига. Несколько тяг. Буду бросать. Пора приводить в порядок разваливающуюся жизнь. Искоренять вредные привычки. Курение, нервы по пустякам. Пора выбрасывать лишнее и вычеркивать из круга общения подругу, блядь, и неверного мужа». «О чем думаешь?» — отобрал сигарету. «На лице написано «думаешь». Ты вообще когда-нибудь отключаешься? Просто кайфуешь от жизни?» «Да, но не сейчас», — усмехнулась. «Боже, надо вставать. А мне сложно свести ноги и даже поправить стринги, натянув их куда следует. Платье на самой талии. Я все-таки попыталась встать. Котов поймал меня за руку и поцеловал кисть. Поднялся. Далеко собралась. Туда», — махнула головой в сторону двери, указывая на выход. «Но сначала хочу подмыться хорошенько. Я только сняла спирали и еще не пила контрацептивы». «Долго со спиралью. Риск невелик», — заявил с видом знатока. «Да что ты говоришь? Спец по зачатию со спиралью?» Котов обнял, поцеловал в висок. «Злюка, я тебя расслаблю. Заставлю кайфовать, обещаю. Со мной ты реально забудешься. Сам в шоке от того, как выдрал тебя. Довела. Останься». Предложил, не потребовал. «Только если у тебя есть резинки». «Обижаешь, я подготовился. Есть на любой вкус, цвет и запах». Котов кивнул на комод, до которого, черт побери, рукой дотянуться можно. Реально рукой, а он в меня, без резинки, полез. Нарочно? Судя по довольной лыбе, так и было. Хотел натянуть меня без резинки. Еще один маленький флаг победы в его списке достижений. «Учти, если будут последствия, я отсужу у тебя жирные алименты». «Надо же, я думал, ты спец по другому праву, не по семейному». «Ради того, чтобы щелкнуть по носу одного взорвавшегося кота, я сделаю и это». «Понял», — прижался к губам. «Понял, прости. Реально вынуть не успел. Надо просто принять меры на всякий случай. И я готов загладить свою вину». Заглянул в глаза, снова поцеловал. «Меры предосторожности? Мужики!» Олег тоже детей не хотел. «Может быть, это моя карма — встречать мужчин, которые не хотят иметь детей. Просто от Олега это было услышать обидно, а от Котова — да так, в целом ожидаемо. Мы же просто трахаемся. Это мое сердце стучит там, где он меня касался, а не его. И если выбирать, то того, от кого внутри все плавится». С каждым новым прикосновением в нем просыпалась нежность и умелая, игривая ласка. Это рождало отклик, будоражило. «Посмотрим, на что ты способен», — согласилась я. «Когда нечего терять, можно все проблемы отодвинуть в сторону. И, наконец, подумать о себе».